«Интересно, мистер Скеллингтон придет на Хэллоуин?» – спросила Гермиона у Гарри в предпоследний день октября. «Конечно», – уверенно ответил Гарри. «Он непременно хочет меня навестить. Может быть, даже шито, крытой корыто заглянут. Помнишь, такие маленькие зомби, я рассказывал, они еще эльфами на Рождество были?» Гермиона укоризненно вздохнула. «Это те, что подарили Рону и другим школьникам опасные артефакты. Они как лучше хотели». Пожал плечами Гарри. Им и в голову не могло прийти, что кто-то не умеет или ленится проверить подарки на чары и другие неожиданности. Невилл хмыкнул, он готовил осенний подарок для Ивы, осторожно завязывая на черенках яблок ленточки, чтобы развесить их на ветках дерева. Летом невыразимцы хотели было провести обряд угощения сторожевого дерева без участия малолетних школьников и других некомпетентных лиц, заодно передать контроль над стратегически важным объектом проверенному и опытному специалисту. Однако, что-то пошло не так. По официальным сообщениям, двое волшебников из отдела тайн получили травмы и были направлены на лечение в госпиталь Святого Мунга. По слухам и сплетням, их травмы оказались несовместимы с жизнью, и пострадавших было намного больше. Разбушевавшееся дерево согласилось принять подношение только из рук Невилла Лонгботтома, но зато к мальчику ластилось, как сторожевой пес к доброму хозяину. Уж как глава самого секретного отдела министерства решал с Августой Лонгботтом вопросы о участии ее внука в старинном и не самом светлом обряде, сам Невилл не знал, но его все устраивало. Материалами для приношения его снабдили, а к дереву он относился как к домашнему любимцу. Да и о месте работы после окончания школы беспокоиться уже не надо. «Поможешь мне с угощением Ивы, Гарри?» – спросил будущий невыразимец. «Осеннее приношение совершается в полдень», — уточнил Поттер Скеллингтон. Невилл кивнул. «Тогда я с тобой», — согласился Гарри и украсил пышным бантом самое румяное яблоко. «Вечером я хочу подольше пообщаться с папой. А мне с вами можно?» — раздался тоненький голосок. Это к столу, за которым расположилась дружная троица, подобралась рыженькая первокурсница. «Джинни, отойди от них немедленно», — взревел из дальнего угла гостиной Рон Уизли. «Они все темные маги, и готовятся к темному обряду». При участии представителей министерства и с разрешения руководства школы, уточнил Невилл. Рон покраснел и набычился, явно готовый к продолжению дискуссии на новом уровне, но в этот момент в гостиную вошел Персиваль Уизли, самый ответственный староста в истории дома Гриффиндор. Даже под пыткой или зельем истины Перси не сознался бы, что в душе признателен тому злодею, который уложил его братцев на больничные койки. Они ведь живы и придут в себя, когда будет приготовлено нужное зелье. А что не учится, так они и прежде не утруждали себя чрезмерно усердным образованием. Но исполнять обязанности старосты, когда Фред и Джордж молчали и не шевелились, было намного, намного легче. Вот сейчас, достаточно было лишь строго посмотреть на Рона, и тот прекратил обвинять Поттера Скеллингтона в грехах, достойных Азкабана. По крайней мере, вслух. В самом деле, если директор школы лично заявил, что Гарри не совершал ничего противозаконного, то лояльный староста не сомневается в невиновности школьника. «Ученики!» – начальственно возвысил голос Персиваль. «Отбой уже был. Завтра в школу прибудет несколько высокопоставленных волшебников. Чтобы не подвести деканов и директора, мы должны произвести благоприятное впечатление. К завтраку всем следует выйти своевременно, опрятные и в парадной форме. А сейчас время спать». В отсутствие главных трикстеров факультета, никто не хотел связываться и спорить с Персивалем Уизли. Спустя четверть часа гостиная опустела. Староста не сдержал довольную улыбку. «Порядок и дисциплина, что может быть лучше? Гарри, бугименный беспокойный Хэллоуин. Завтрак, по мнению юного Поттера Скеллингтона, это самая важная трапеза дня. Ну, после ужина и ланча, само собой. Сегодня, в последний день октября, столы в большом зале с утра радовали глаз богатыми переливами оранжевых и желтых оттенков. Тыква. Много тыквы. Как все-таки осложняет человеку жизнь чрезмерно богатый выбор», — философски заметил Гарри, созерцая это хэллоуинское великолепие. «Гарри, возможность выбора — это свобода», — нравоучительным тоном отозвалась Гермиона, утаскивая себе на тарелку кусочек тыквенного пирога. «Ага», — вздохнул Гарри, — «но вот чуть более года назад я точно знал, что если еда есть, то ее надо есть. А теперь я не хочу пирога с тыквой и даже пирога с почками, а хочу большой бургер и молочный коктейль». «А что такое большой бургер?» — поинтересовался чистокровный волшебник Невилл. «О, друг мой!» — пафосно воскликнул Поттер Скеллингтон. Поведаю я тебе о тайнах быстрой еды, Гарри, но фастфуд – это очень вредно. Пыталась вмешаться Гермиона, но Гарри понесло. Он повествовал о том, как должна быть правильно поджарена котлета и как тонко порезан лук, и сколько соуса следует намазать на булочку. Причем повествовал так вкусно, что весь Гриффиндор и половина пуффинцев заслушались и начали мечтать о том, как на летних каникулах выберутся на экскурсию в удивительный и загадочный Макгловский мир. На самом деле, Гарри просто не хотелось завтракать, он с утра томился дурными предчувствиями, да и тыкву, честно говоря, не любил есть. Слишком похоже на папину голову, не каннибал же он в самом деле. Не один только Гарри маялся отсутствием аппетита. За столом преподавателей мадам Помфри, отодвинув тарелку с омлетом и беконом, цедила уже четвертую чашечку черного кофе. «Что с тобой, Поппи? Обычно у тебя хороший аппетит. Ты сама не заболела?» — поинтересовалась сердобольная Помана. «Душечка, мне всегда казалось, что в этой школе я занимаюсь диагнозами и лечением», — желчно отозвалась медика-ведьма. «ПМС он и у ведьм ПМС», — проворчал себе под нос профессор Блэк. Обе ведьмы пронзили его возмущенными взглядами. Сириус тут же ослепительно улыбнулся и сделал вид, что это не он, это у него в животе бурчало. Профессор Блэк отлично знал, чтобы отвлечь внимание от своей персоны, надо сказать даме комплимент. Окинув быстрым взглядом мадам Помфри, решил, что искренне похвалить ее внешний вид у него не получится. А вот посудинка, из которой та прихлебывала кофе. «Какая милая у вас чашечка! Ворчестерский фарфор, у вас прекрасный вкус! Ой, а какие барсучки!» Обратила внимание на рисунок на чашке декан Пуффендуя. «Вот бы мне такую! Это моя вещь!» Почти прошипела медика-ведьма. «Мне ее подарили». Она резко отодвинула стул и удалилась, прижимая к груди предмет обсуждения. Директор проводил нервную даму пристальным взглядом поверх очков половинок. Занятия в этот день оказались скомканы, потому что уже к 11 часам в Хогвартс прибыла делегация волшебников с незапоминающимися лицами в одинаковых серых мантиях. Среди них, как павлин среди дроздов, выделялся своей пестрой мантией, красивой синей шапочкой и шикарной серьгой в ухе Кингсли Шиклболт. Невилла освободили от всех уроков, тот потребовал себе в помощники Гарри. Гермиона смотрела на них глазами раненой лани. Ей хотелось принять участие в предстоящем ритуале, но пропустить ради этого уроки казалось нестерпимым. А еще, было обидно, что ее, Гермиону Грейнджер, никто и не приглашал. Впрочем, высказывать свое мнение в присутствии взрослых представительных волшебников девочка не осмелилась. А Гарри и Невиллу вместо того, чтобы варить очередное зелье под пристальным взглядом профессора Снипа, развешивали на ветвях дерева яблоки, расставляли на корнях тыквы, пели речитативом дарственную песню. Ива ластилась и радостно трепетала последними неопавшими листиками. Невыразимцы развернули какие-то артефакты, записывали их показания и шепотом спорили, почтительно замолкали, когда дерево нацеливалось самой длинной веткой в их сторону. Один из невыразимцев, предложивший обращаться к нему мистер Смит, вежливо поинтересовался у Невилла, можно ли прикоснуться к стволу дерева. Невилл прислушался к чему-то недоступному прочим смертным, и неуверенно кивнул. Мужчина осторожно провел длинными пальцами по шероховатой коре. Дерево недовольно дернуло стволом, точно кошка шкурой, но драться не стало. Совершенно довольный невыразимец застрочил что-то перышком в блокноте. Дамблдор, Шиклболт и примкнувший к ним профессор Локхард взирали на это зрелище с безопасного пригорочка. Когда ритуал был завершен, невыразимцы собрали свое имущество в чемоданчик с чарами расширения пространства, откланялись и удалились в сторону Хагсмида. Шиклболт, сославшись на неодолимый приступ ностальгии, напросился еще немного побыть в родной любимой школе. Отказывать личному помощнику министра было как-то неудобно, поэтому директор благодушно пригласил отобедать, чем Мерлин послал. Мерлин сегодня был особенно добрый и щедр, или просто кто-то намекнул домовикам, что за столом будет сидеть очень важный волшебник, поэтому столы, прежде всего преподавательский, просто ломились от угощения, и не только тыквенного. Однако самого директора это изобилие, похоже, не радовало. Он делал вид, что ест, поддерживал оживленную беседу, улыбался, но выглядел при этом совсем старым и больным, особенно рядом со здоровенным Кингсли. Гарри пристально смотрел в сторону стола преподавателей, не понимая, что за маленький червячок свербит где-то в глубине мозга. Это был не тот червячок, когда кто-то пытается влезть в чужую голову, а тот, когда не можешь вспомнить что-то важное. Что же я не могу понять, что меня тревожит? Тер лоб Гарри. Шрам болит? Сочувственно спросил Рон. А, почему он у меня должен болеть? Не понял Гарри. Ну, он же у тебя от черного проклятия. Пробормотал Уизли. Вот я и подумал. Черные проклятия, черные маги. Пробормотал Гарри, глядя в сторону стола преподавателей. А что, если... Его мысли перебил гулкий удар колокола, возвещающий о конце обеда и необходимости поспешить на следующее занятие. После обеда у второго курса Гриффиндора совместно со Слизерином была трансфигурация. Тема урока – превращение живого в неживое. Профессор Блэк блестяще объяснил, как крысу превратить в кубок, продемонстрировал, а потом самым провокационным тоном добавил, что превращение человека, хотя и сложнее, чем превращение неразумного зверька, но опирается на те же принципы. Затем раздал наглядный материал обездвиженных крыс и предложил тренироваться. Драко Малфой со второго раза превратил свою крысу в красивый оловянный кубок, украшенный растительным орнаментом, и заскучал. Завертел головой, и на глаза ему попался Рон Уизли, который с недовольным сопением тыкал палочкой в несчастную зверюшку. Драко краем глаза заметил, что профессор Блэк ушел в самый дальний угол аудитории и любезно разъясняет материал урока Лаванде Браун. Лаванда усиленно хлопает ресничками, заправляет прядку волос за ухо и задает все новые и новые вопросы. В общем, все заняты. Почему бы и Драко не заняться чем-нибудь более интересным? Вот обрати внимание, Крэб, лекторским шепотом проговорил Драко. Уизил пытается превратить крысу в кубок. Но так как интеллект Уизила и крысы примерно равен, то вполне вероятно, что он сам превратится в какую-нибудь посудинку. Крэб хмыкнул и кивнул в знак согласия. Рон покраснел, открыл рот, чтобы достойно ответить, и махнул палочкой куда-то в сторону Драко. Раздался взрыв. «Что творится у вас на занятиях, профессор Блэк? Я не знаю, смогу ли справиться с этим безобразием. Позовите директора, пусть откроет камин в Мунго». Возмущение мадам Помфри было вполне понятно. Наследник Малфой выглядел как оловянный тазик с взъерошенной белобрысой головой, причем эта голова непрерывно выкрикивала угрозы. Рон Уизли при каждой попытке открыть рот плевался черными жабами, которые противно квакали, да еще и кусались, фамильное проклятие Гойлов. Сам Гойл тоже был тут, с головы до ног исцарапанный летучими мышами. От неожиданности у Рона получился знаменитый мамин летучий мышиный сглаз, хотя раньше считалось, что это чисто женское проклятие. Так что все, что мог сделать профессор Блэк, обездвижить и доставить в больничное крыло пострадавших учеников. Директор заглянул в обитель мадам Помфри исключительно за тем, чтобы подбодрить медика-ведьму добрыми словами, убедить ее, что она совсем справится и нет никакой необходимости обращаться в Мунго. Мадам принялась за работу, ворча и грозясь, что это безобразие кое-кому с рук не сойдет. Впрочем, она действительно знала свое дело. Пострадавшие были расколдованы, намазаны и напоены зельями и уложены по кроватям, до ужина, чтобы были под присмотром. Перед ужином мадам Помфри их осмотрела еще раз, напоила зельями и, к радости Рона, отправила в большой зал на праздничный пир, с пожеланием от мадам не попадаться ей хотя бы сегодня на глаза, которое прозвучало как-то зловеще. Большой зал был украшен как подобает, в воздухе парили тыквы, зловеще ухмыляясь вырезанными оскалами. Призрачный свет восковых свечек, летучие мыши стайками под потолком. Гарри видел, что это иллюзии, потому что живые мыши намного меньше, даже откормившийся в мире живых бантик. Паутина по углам вызвала нежную ностальгию по детству, и Поттер Скеллингтон, не удержавшись, поделился. А у меня дома в моей комнате были шторки из паутины, такие красивые. Раздвину их, выгляну, а там родные могилы. Такой ужас, что просто прелесть. Гермиона, к которой была обращена эта фраза, слегка побледнела и вполголоса пробормотала: «Бедненький», и обняла его. Это было непонятно, но приятно. Впрочем, весь антураж не мог заглушить неприятное, сосущее под ложечкой чувство нависшей опасности. В конце концов, Гарри перестал даже делать вид, что ест. «Ты тоже это чувствуешь?» – негромко сказал Невиллу. «Знаешь, мистер Смит, тот, что из невыразимцев, предположил, что мы теперь из-за связи со сторожевым деревом будем чувствовать, когда в Хогвартсе происходит что-то противоестественное», — подсказал другу Гарри. Тот согласно кивнул и предложил: «Пойдем прогуляемся, мальчики, я с вами», — категоричным тоном заявила Гермиона, а потом затараторила, скрывая застенчивость: Вы же потом с мистером Скеллингтоном встретитесь, я тоже хочу. У меня столько вопросов. Гарри хихикнул и кивнул. Ну пойдем, папа любит отвечать на вопросы. Он вообще одобряет любознательность. И троица выбралась из-за стола. В коридорах было темно, тихо, слабо светили редкие факелы. Гарри только хотел для разрядки обстановки ткнуть Гермиону пальцем в бок и послушать ее взвизг, как их ушей коснулось чье-то невнятное бормотание. «Ты шаша!» — шикнул на друзей Гарри, и они стали тихо красться на заунывные звуки. «Как же мне все это надоело! Когда я подписывала контракт, я думала, будет тихая, спокойная работа. Ну намазал кому-нибудь разбитые коленки зельем, а вместо этого каждый день, то одно, то другое. Сегодня, например, один олух не может за другими усмотреть. Видеть уже не могу этого профессора Блэка. И мальчишкой был противным, а вырос, стал еще противней. Пора, пора с ним разобраться. А может, не надо? Надо, Вася, надо. Это для блага школы. А то он еще кого-нибудь чему-нибудь научит. Да так, что и я не помогу результату обучения. Для блага, исключительно для блага. Что это, Гарри? Шепнул Поттеру на ухо Невиллу. Что ты слышишь? Там кто-то хочет разобраться с профессором Блэком, честно ответил Гарри. А ты разве сам не слышишь? Лично я, влезла Гермиона, слышу только какое-то шипение и шуршание. А, значит, говорят на змеином языке, сориентировался Гарри и толкнул друзей в закрытую гобеленом нишу. Судя по интенсивности шуршания, к ним приближалась очень большая змея. Не хотелось бы встретиться с ней так внезапно. Гарри и Бугимин. Финальная битва, часть 1. Известно, сколь пестрое общество населяет Хэллоуинтаун и его окрестности. Ведьмы, вампиры, оборотни, зомби, скелеты, все они мирно существуют под небом сумеречного мира. Особенно велика община призраков. Те, кто не имеют сил, чтобы все время пребывать в верхнем мире, как призраки замка Хогвартс, но не могут окончательно уйти в мертвый мир из-за своего беспокойного нрава, все они здесь, под покровительством Джека Скеллингтона, и всякий готов угодить повелителю тыкв и его наследнику. Много полезного узнал юный Поттер Скеллингтон от этих блуждающих душ. Среди призраков Хэллоуинтауна неуживчивым характером отличался бывший индийский брахман. Некогда прибыл он в Англию, чтобы вернуть похищенное из храма Кали сокровище. Чтобы избежать подозрений, притворялся бродячим факиром, зачаровывающим змей. В холодном британском климате заболел и навеки остался в чужой стране, в безымянной могиле. Суровый закон кармы приковал его душу к месту погребения. Но с наследником повелителя тыкв призрак брахмана подружился, узнав, что тот умеет говорить со змеями, весьма уважаемое в Индии искусство. И научил призрак Поттера Скеллингтона змеиной колыбельной. Это заклинание, которое угомонит самую сердитую змею. Надеюсь, что на ужас Хогвартса колыбельная подействует не хуже, чем на болотных гадюк, Гарри выступил из-за угла, вытаскивая из ножен костяную палочку. Да, змея оказалась очень большой. Собственно, это был Василиск, король змей. Но пугаться было поздно. Отстукивая ритм пальцами по кости, Гарри затянул на змеином языке монотонный речитатив. Чешуя блестит, как на солнце река. Течет река за веком, века. Спит под солнцем река и камни спят. Глаза закрой, притуши свой взгляд. Тот, кто не слышит, живет в тишине. Услышь меня и ответь мне. После дня, ночь, таков порядок. В тишине, в темноте будет сон твой сладок. Огромная змея перестала шипеть, жалуясь на жизнь, и свернулась кольцами, почти перекрыв своей тушей просторный коридор. Какая славная пессинка. Давненько я не слышал с змеиной колыбельной. Радостно прошипел Василиск, зевнув и зажмурившись. В этот миг из-за пестрого чешуйчатого клубка шагнула женщина в высоком чепце и глухом переднике поверх серого платья. В руках контрастом скромному костюму сверкала золотом чашечка. «Мадам Помфри!» — изумленно воскликнула Гермиона. «Грязнокровка!» — возмущенно отозвалась колдоведьма, прихлебывая из чашечки, и зашипела, обращаясь к Василиску. «Окаменей их! Ну чё я? Чё я?» — жалобно заныл Василиск, пряча чудовищную голову в кольцах тела. «Это ж неспроста. В смысле, это ж дети. А я вообще-то их ха-ха-ха защищать должен, жон. Ты должен очистить замок от грязнокровок и предателей, которые якшаются с грязнокровками». Взвизгнула мадам Помфри, сжимая в ладони нежный фарфор. «Ага, вы с всех ха-ха перебить?» Язвительно фыркнул змей. «Ничего я тебе не должен, жон. А этот мальчик, вообще-ща-ща-ща природный смею с СТ. Я лучше шашаше его буду слушать ся, Он мне песенки поет. Глаза мадам Помфри сверкнули красным. Она сунула опустевшую чашку в карман своего передника и отточенным движением выхватила волшебную палочку. Гарри почему-то догадался, почему бы это, что медика-ведьма не диагностировать их собирается, и успел выставить щит, о который разбилось хитро закрученное невербальное проклятие. Щит лопнул, как мыльный пузырь, но мистер Лонгботтом и мисс Грейнджер не просто так протирали мантии на уроках у профессора Моуди. Поддержали друга. Мадам Помфри оказалась серьезным противником, трое гриффиндорцев едва успевали обороняться под жалобное шипение Василиска. «Ребята, не будем ссориться. Ребята, давайте жить дружно. Неизвестно, чем бы дело кончилось, но со стороны большого зала появился загостившийся в родной школе мистер Шиклболт. За ним следом спешил профессор Локхарт. Взрослые волшебники, не тратя времени на болтовню, спеленали разбуянившуюся ведьму. А во, как интересно у вас теперь принято Хэллоуин праздновать!» — восхитился мистер Шиклболт. «В мое время такого не было. А это что, целый Василиск? Нет, я просто сто салассаров ужжик!» — отперся Василиск, плотнее сворачиваясь в радужный клубок. «Он говорит, что он ужик!» — перевел Поттер Скеллингтон. «Мило!» — прокомментировал мистер Шиклболт и обратился к Гарри. «Мистер Поттер Скеллингтон!» — вежливо отрекомендовался мальчик. «Рад знакомству!» Отозвался чернокожий маг, если вы понимаете этого, у жука, может быть, вы попросите его проследовать туда, откуда он выполз, а мы пока окажем даме первую помощь. С этими словами взрослые маги подхватили заклинаниями мадам Помфри и поспешно отправились в сторону больничного крыла. Офигевшие школьники снова остались наедине с самым опасным магическим существом всех времен. Опять все самим придется делать, подумал Гарри и начал распоряжаться. «Гермиона, Невилл, найдите профессора Снипа. Он вроде как в медицине разбирается. Может быть, сможет помочь мадам Помфри. Ты считаешь, что профессор Снейп – квалифицированный психиатр?» Скептически поинтересовалась Гермиона. «Она же явно с ума сошла. Или ее прокляли?» Тихо подсказал Невилл. «А в темной магии профессор Снейп разбирается. Пойдем, Гермиона. С Василиском мы, Гарри, не помощники». Парочка удалилась в сторону подземелий, Гермионин кот помчался за ними. Гарри, набравшись смелости, похлопал бронированный клубок по боку. «Эй, тебя как зовут? Я ж сказал ужжи, ужжик!» — обиженно отозвался Василиск. «А-а-а, ну пойдем, ужик, покажешь мне, где ты живешь. В моей норе много выхаха-ходов», — отозвался ужик. «Тебе какой показ зазать, а какой ближайший?» — поинтересовался Гарри. «Где ха-ха-хос Синс спит?» — вздохнул Василиск и споро зашуршал по камням чешуйчатым брюхом. Вскоре громадная змея втянулась в уже знакомый Поттеру Скеллингтону склеп. Там Василиск обернулся кольцами вокруг салазарова саркофага и снова грустно вздохнул. «Слушай, поговори со мной, а то последнее время ха-ха-хос Сиева только командуют. Нет бы поговорить». «Хорошо», — согласился Гарри и присел на одно из колец тела Василиска. «А почему тебя ужиком назвали?» И Василиск прошипел трогательную историю о том, как его совсем маленьким, еще беззубым, подобрал добрый хозяин Змееуст. Подумал сначала, что это ужик болотный, пожалел, вырастил, выкормил молоком и своей магией. А друзья хозяина про эту оплошность ему забыть не дали, потом все называли ужиком подрастающую змейку. Так и повелось. Хорошо, не прогнали, сделали ему удобную нору, где он мог спать, кормили вкусной магией, а он за это давал яд и чешуйки. Один раз на замок напали враги и он, ужик, выполз через главные ворота и посмотрел на врагов пристально. Очень сильно боялся, но глаз не отводил от атакующих рыцарей. Ага, это те самые каменные скульптуры, которыми теперь украшен верхний фриз восточного фасада. Так что Василиск очень гордился собой, какой он безвредный и полезный. Но ведь хочется иногда и поговорить по душам. Гарри слушал, кивал головой, время от времени одобрительно шипел. Да-да, разумеется, а сам размышлял о том, что папе Джеку Василиск наверняка понравится, а Нолик ему с удовольствием составит компанию. Может, стоит предложить Салазарову ужику переехать в сумеречный мир? Тем временем Невиллу и Гермионе посчастливилось, или не посчастливилось, найти профессора Снипа. Прежде чем гриффиндорцы смогли объяснить, что они забыли тут в подземельях, слизеринский декан успел снять с их факультета 10 баллов за беготню по коридорам, 5 за неуважение к профессору и еще 5 за неопрятный внешний вид. Потом выслушал, наградил каждого из них одним баллом за верную оценку ситуации и полетел на крыльях ночи в больничное крыло. В больничном крыле имелся малый ритуальный зал. Правда, мадам Помфри редко туда заглядывала. Обычные детские травмы из глаза можно вылечить чарами и зельями. А возиться с пациентами слишком долго и трепетно у медика ведьмы не было никакого желания, да и квалификация не та. Сейчас на полу ритуального зала была расчерчена зеленым мелом сложная магическая фигура, в центре которой лежала сама хозяйка больничного крыла. В изголовье была установлена чаша, к которой уже вернулся ее обычный вид. Небольшой золотой кубок с силуэтом барсука среди травы. Маг, который притворялся профессором Локхартом, тоже принял свой настоящий облик. Поэтому профессор Снейп, появившись на пороге ритуального зала, сначала очень сильно удивился, потом воскликнул: «Барти, ты же умер», а потом ничего больше сделать не успел. Бугимин, принявший облик темного облака, нежно выдохнул: «Бу», и два мага спеленали магическими путами оцепеневшего зельевара, аккуратно положили у стеночки. Тот, кого назвали Барти, усмехнулся: «Скоро возродится мой лорд, вот он пусть и судит твои дела и побуждения», сказал так и отвернулся от бывшего приятеля. Преданный темному лорду не меньше злосчастный Беллатрикс, Барти Крауч-младший с жадностью всматривался в туманный силуэт над чашей, который становился все плотнее и отчетливее по мере того, как бледнела и словно таяла Поппи Помфри. Бугимин, верный договору, поддерживал накопленной силой страха воплощение страшилки Тома. Кингсли Бруствер, отступив в самый темный угол, нащупывал в рукаве мантии припасенный артефакт, с которым у него были связаны большие надежды, нужно было лишь вовремя пустить его в ход. Так что все, кто присутствовал в ритуальном зале, были очень заняты и не заметили двух подростков, которые прятались за одной из ширм в палате больничного крыла. Потом дети осторожно отступили за порог, на цыпочках дошли до угла, да и припустились, что есть сил, по коридору. Спустя минуту сумасшедшего бега, девочка притормозила и, задыхаясь, спросила своего спутника: «Не Виллу, а куда мы, собственно, бежим?» «Ты ведь хотела помочь профессору Снейпу, Гермиона», — ответил мальчик. «Так вот сейчас он очень нуждается в помощи. Надо найти директора и все ему рассказать», — неуверенно предложила Гермиона. «Мряв», — решительно вмешался в разговор рыжий кот Чак и поскакал по коридору в сторону подземелий, поглядывая через плечо. Сообразили бестолковые двуногие, что нужно за ним идти или нет. И вот представь себе, я сплю и вижу во сне, что я Сниджит, летящий над зеленым лугом. А может быть, я и в самом деле Сниджит, которому лишь снится, что он Василиск, спящий в подземельях Хогвартса. Как ты думаешь, наследник? Все может быть, покладисто отозвался Гарри. Василиск оказался жутким болтуном и занудой. В пище он не нуждался, его кормила магия древнего замка, но общения змею не хватало. Обычно он спал, просыпаясь раз в полсотни лет, чтобы сцедить лишний яд, сбросить старую шкуру и снова залечь в спячку. Вне расписания его можно было будить только для борьбы с опасными врагами. Сейчас Гарри размышлял уже не о том, чтобы пригласить Василиска в гости к папе Джеку, а о том, как бы его уложить баиньки. Но тот явно наслаждался разговорами, а хамить собеседнику Поттеру Скеллингтону не позволяло воспитание и инстинкт самосохранения, поскольку сейчас собеседником был здоровенный ядовитый змей с окаменяющим взглядом и философским складом ума. Беседа становилась все более отвлеченной, как вдруг плита на могиле Салазара Слизерина дрогнула и приподнялась. «Папа!» — радостно вскричал Гарри, увидев знакомый череп. «Сынок!» — отозвался Джек Скеллингтон, ловко выбираясь на пол склепа и укладывая плиту на место. «Как хорошо, Гарри, что ты мне короткий путь в вашу школу показал. Я успел в Абердин заглянуть за вашей профессоршей. Она сегодня в полночь должна опять человеком стать». И в самом деле, на руках у повелителя тыкв клубком свернулась полосатая кошка с белой каймой вокруг глаз. Джек принарядился к празднику, на нем был новенький фрак темно-серого сукна в еле заметную косую полосочку, элегантные брюки с отворотами в стиле принца Чарли. На шее вместо привычного галстука бабочки красовался лиловый платок китайского шелка. Гарри даже поежился от осознания собственного несовершенства. Разболтался он без папиного присмотра. Вот сейчас, мантия помятая, в карманах всякая всячина набита. Чешуя Василиска, флаконы с ядом, вместо рубашки с галстуком, магловская футболка и свитер. Но папа Джек не сделал замечания, даже не посмотрел укоризненно. Ему было не до того. Повелитель тыкв вертел головой черепом, прислушивался и принюхивался. Потом проговорил с досадой. «Да что ж такое? Опять у вас тут в школе всякие безобразия творятся». Гарри нацепил на нос свои очки, которые во время беседы с мужиком снял, чтобы не ослепнуть от сверкания магии древнего чудища, и сразу увидел, как яркие нити силы вихрятся, закручиваются, смешиваясь с голодной тьмой и безнадежной серостью. Джек опустил на каменный пол кошку Минни и строго проговорил: «Наследник, в этом склепе пока безопасно, извольте оставаться здесь. Если что, ход через могильную плиту ты сумеешь открыть. Профессор, я надеюсь, вы присмотрите». Затем Скеллингтон вытащил из заднего кармана фрака бесцветный невесомый сверток и протянул Гарри. «Сынок, я прихватил на всякий случай мантию-невидимку. Кто знает, может быть пригодится, ведь она может укрыть от самой смерти». С этими словами повелитель тыкв покинул склеп и своих собеседников. Гарри даже ответить не успел, у него в ушах звенело. «Если что, ход через могильную плиту. Если что, папа». К Поттеру Скеллингтону вернулась способность говорить. «Я тут не останусь, я тебе смогу помочь. Ужик, ты со мной, я отвнешь шашних врагов, а то повадились все. Чуть что, меня на уст скивать, я вообщаще пацифист сесте». Невнятно шипя какие-то оправдания, Василиск ткнулся головой в изображение змеи на дальней стене склепа и мигом ввинтился в открывшийся ход. Только скрылся радужный хвост, как плита стала на место. Гарри с изумлением посмотрел на профессора кошку. Та фырканьем выразила презрение ко всем пацифистам и, распушив хвост, как знамя крепости Данвиган, припустила следом за повелителем тыкв навстречу опасности. Поттер Скеллингтон от нее не отставал. Одним духом пролетев лестницу, ведущую из подземелий, папа и сын Скеллингтона увидели двух бегущих подростков в мантиях с красным подбоем. Гриффиндорцы кинулись навстречу повелителю тыкв, залепетали, перебивая друг друга и размахивая руками. «Там это вот прямо сейчас профессор, не профессор, а он как, бу, смирно», — решительно приказал Джек. На волнение и излияние не было времени. Детишки невольно замолчали и перестали суетиться. «Вольно, доложите обстановку. По делу. Где? Кто? Что происходит?» «В больничном крыле. Мистер Шиклболт, неизвестный мне маг по имени Барти и дух с аурой страха, оглушили профессора Снейпа, проводит непонятный обряд». Гермиона сумела кратко изложить самое главное и теперь смотрела на Джека Скеллингтона, как юнга-новобранец на адмирала Нельсона. Повелитель тыкв одобрительно кивнула и скомандовал: «Гарри, мисс Гермиона, мистер Невилл Лонгботтом, сэр», — пробормотал ошеломленный вихрем событий мальчик, — «уводите всех, кого сможете, из замка. Дух с аурой страха, Бугимин, это моя ответственность и мое сражение. Ступайте». С этими словами Джек Скеллингтон устремился навстречу своей судьбе. Он чуял возросшую силу давнего врага и понимал, что битва не будет легкой. Рыжий кот Чак метнулся за ним, потом к хозяйке, жалобно мявкнул и решительно помчался за Джеком. «Кот-защитник должен быть там, где он нужнее. Чак, котя!» — вскричала Гермиона и кинулась следом за котом. Кошка Минни издала возмущенное шипение, в котором отчетливо слышалось: 10 баллов с Гриффиндора, и помчалась следом. Гарри и Невиллу переглянулись. Невиллу тяжко вздохнул. «А куда деваться?» — буркнул Гарри. «Думаешь, там, в большом зале, нас кто-нибудь сейчас послушает?» Невиллу только помотал головой, и мальчики в три прыжка догнали мисс Грейнджер. Гарри и Бугимин. Финальная битва, часть 2. Среди чистокровных магов Британии чистейшими считаются 28 семейств, и Шиклболты среди них. Вот только Кингсли от этого семейства досталась фамилия Исеев в Гринготтсе с суммой, которой только-только хватало на оплату обучения в Хогвартсе, чтоб не позорил родню, которая его родней не признавала. Да и обучение в Хогвартсе сначала было одним большим позором. Магия не слушалась, заклинания выходили в кривь и в кось. «Ты слишком черный, чтобы повелевать на латыни», — так сказал однажды высокоумный декан Когтеврана. «Школа Мерлина трудна любым полукровкам. Тебе придется приспосабливаться, как и мне в свое время. Пришлось сглотнуть обиды и идти на поклон к родне бабки, чернокожей колдуньи с острова Гаити. Но и теми было сказано: ты слишком белый, чтобы говорить сла. Они тебя, может, и услышат, а ты их, нет. Однако, кое-чему учили, и юному Кингсли удалось совладать со своей магией, так что Хогвартс он заканчивал почти отличником. А сколько интересного можно сделать с помощью куколки, в которую зашит волос или кусочек ногтя неосторожного мага, а тем более Макгла. Как бы иначе, в традиционной Британии Кингсли Шиттлболт со своей небританской внешностью так близко подобрался к месту министра. Но знал, министром магии ему не быть. Чтобы не болтали Макгла о политкорректности, но маги, сторонники привычных традиций, всех не заколдуешь, пупок развяжется, если только не сравняться силой с Мерлином, или Ла. И вот теперь он близок к цели, есть ловушка, есть Ла. Теперь дождаться, выбрать удачный момент, когда Ла будет очень занят, отвлечется и пустить ловушку в ход. А потом в самом деле, не пора ли магической Британии обзавестись чернокожим министром? Опять ты, взвыл Бугимин при виде старого недруга Скеллингтона. Тот усмехнулся. Недаром Джека прозвали повелителем тыкв. Миг, и в его костяной руке появилась спелая тыква с пылающим оскалом. Охваченный огнем снаряд полетел в Бугимина. Буги увернулся, и туманный еще силуэт страшилки Тома задрожал, потерял четкость. «Эй, колдуны!» — крикнул Бугимин. «Займите костлявого, чтоб не мешал четверть часика. Мне сейчас не стоит отвлекаться». Тотчас преданный слуга темного лорда Барти ринулся в бой, осыпал Джека градом проклятий. Тут были и огонь, и ветер, и тлен. Его волшебная палочка сверкала разноцветными лучами, от которых Скеллингтон ловко уворачивался. А темнокожий колдун забормотал что-то явно не на латыни и швырнул в Джека пригоршню пепла. Скеллингтон споткнулся, все суставы его скелета вдруг заскрипели. Он разозлился всерьез, отмахнулся от заклинания обоих колдунов и отвесил Барти тяжелый подзатыльник. Маг без чувств растянулся на полу. Его волшебная палочка отлетела в сторону, и вот уже на ней сомкнулись пальцы почти ожившего Тома. «А мой верный слуга», — с чувством проговорил лорд, — «даже так ты неизменно готов служить мне, не то, что некоторые». И тут в комнату влетел рыжий комок чистой ярости. Одним прыжком кот-защитник Чак сбил чашу, так что она укатилась к самой двери, и прыгнул на Бугимина, рванул когтями край пыльного облака мешка. Кингсли пытался перехватить зверя, но тут сквозь потолок зала вывалился Пивс с криком: «Эх, одного живем, на кого Мерлин пошлет», — швырнул в колдуна водяную бомбочку. А на Бугимина тем временем набросились еще две кошки. К профессору Минни присоединилась миссис Норрис. «Тьфу, все-таки отвлекли», — прохрипел Бугимин, стряхнул с себя противных царапалок, раскидал по углам, дунул на полтергейста так, что того вынесло прочь сквозь пол, собрал силы злобы и страха, обрел тело из пыльного мешка, набитого всякой нечистью, сверкнул красными глазами и обрушился на Джека. И хотя уже вступила в права ночь Хэллоуина, Бугимин не уступал в силе повелителю тыкв. Завязалась схватка, в которую смертным не стоило вмешиваться, и не заметил ни один из них некую пустоту, которая пересекла порог ритуального зала и подобралась к временно забытой чаше. Гарри понимал, что лезть в драку с Бугимином — только мешаться у папы под ногами. Но кое-что он мог сделать. Накинул мантию-невидимку, подполз к чаше, благо та откатилась почти к порогу. Осторожно вытянул из кармана флакон с ядом Василиска, коим Салазаров уже щедро поделился. Велика ценность этого яда, но и опасен он тем, что при соприкосновении душу исторгает. И вот сейчас добрую треть флакона, не жалея, плеснул Гарри в золотую чашу с силуэтом барсука среди трав. «Не еет!» — взвыл недовоплотившийся темный лорд. И исчез без следа, растаял черным дымом. Захрипел от злобы и ужаса Бугимин. «Как теперь выполнять договор?» Кинулся на Гарри. Встал у него на пути Джек Скеллингтон. Не пытается увернуться. Лишь одна у него мысль — защитить наследника. Но слишком силен оказался разъярившийся Бугимин. Тяжелым мешком упал он на Джека. Вмиг тленом стала одежда Скеллингтона и рассыпались его кости. Там, где только что стоял повелитель тыкв, осталась лишь горсть праха и куча костей. «Я победил!» — возликовал Бугимин и занес уже край мешка над головой Гарри. Но кинулась на него очнувшаяся полосатая кошечка с белыми кругами вокруг глаз. Вцепилась зубами и лапами, располосовала пыльную мешковину так, что высыпались тараканы, жуки, червяки и прочая дрянь на каменный пол. Обернулся к ней Бугимин и пнул так, что закувыркалась кошечка, упала и больше не шевелилась. Заворочился Бугимин, забурчал недовольно. «Надо мешок зашить, жучков-червячков собрать». Не успел. Одного таракана подхватил Кингсли и сунул в костяную коробочку, которую прятал до этого в рукаве. Закрыл и запечатал крышку маленьким бронзовым клинком, приговаривая: «Договор разрываю, власть забираю. Я хозяин, ты слуга. В услужение тебя беру навсегда. Но шестер, силу на запор», — взвыл Бугимин, и дымом вновь стал. Глазки едва мерцают, шепчет тихо: «Повинуюсь». и вдруг воздух стал вязким и все остановилось. Где-то вдали слышен гул, так бьют боевые барабаны. Дрогнул каменный пол, поднялась одна из плит и вышли на свет трое. Шито, Крыто и Корыто, прозвища их, а настоящие имена давно забыты. Недаром эту троицу зовут бандой Бугимена. Сегодня они без масок, и жутко делается от вида их оскаленных зубов на высохших лицах. Мертвенным светом горят глаза, и голоса то шелестят могильной травой, то звенят погребальным звоном. А говорят они: нарушен договор, договор сам себя хранит, нарушивший договор будет наказан. Нет, вскричал темный колдун Кингсли, вы слуги этого безымянного, которому я дал имя, я теперь его хозяин, повинуйтесь мне. Ты, невежда, был ему ответ, мы слуги договора, ты нарушил договор. Схватили Кингсли за руки, вынули из ослабевших пальцев костяную коробочку. Пеплом рассыпался бесценный артефакт. Таракан бросился бежать к облаку Бугимену, спрятался в нем. А Шито, Крыто и Корыто говорят, теперь ты займешь место у Гебуги в его темнице. Там тебя будут жрать черви 77 лет, а потом ты станешь прахом. Взвыл от ужаса колдун-неудачник. Громче загудели барабаны. Утащили Шито, Крыто и Корыто нарушителя договора под каменную плиту, и вновь стало все тихо, и воздух посветлел. Да только у Гарри в глазах темно от горя. Плачет он над костями того, кто был для него лучшим в мире отцом. А Бугимену нет смысла злорадствовать и радоваться своей победе над повелителем тыкв. Он тоже не сможет выполнить свою часть договора, вернуть местного страшилку, а потому развеется к утру. Гарри, Бугимен и Дамблдор. Репрессалии. Невилл Лонгботтом за год учебы в Хогвартсе здорово прибавил и в магической силе, и уверенности в своих силах. У него появились друзья, потом браслет из волоса единорога, потом своя собственная волшебная палочка и почти собственное сторожевое дерево. А уж когда начали выздоравливать его родители, и Невиллу пришлось о них заботиться, мальчик вовсе почувствовал себя взрослым ответственным волшебником. Но все-таки кое-что уцелело от прежней привычки быть послушным ребенком. Поэтому, когда, подбегая к больничному крылу, Гарри рявкнул командирским тоном: «Держи Гермиону и сам не суйся», Невилл сделал то, что было велено. Держал и не совался, но вот умолкли звуки сражения и рокот потусторонних барабанов, и вместо этого послышались звуки отчаянных сдавленных рыданий. Тут уж Невилл невольно отпустил подругу. Мисс Грейнджер вывернулась из ослабевшего захвата, мстительно пнула мистера Лонгботтома по ноге и кинулась в ритуальный зал. Невилл похромал за ней, дети замерли на пороге. В центре комнаты лежит бледная и неподвижная мадам Помфри. Неподалеку, незнакомый волшебник в лазурной мантии профессора Локхарта, тоже без чувств. У дальней стенки, профессор Снейп, крепко связанный магическими путами. Неподалеку, полосатая кошечка с окровавленной головой. Две другие кошки по бокам, к полосатой прижались, мордочку ей лижут, мурлычет отчаянно, будто плачут. У окна в воздухе висит некая туманная сущность. Сущность злобно поблескивает красными глазками, но агрессии не проявляет. Но самое главное, прямо напротив входа горько рыдает, стоя на коленях над кучей желтых костей, Гарри Поттер Скеллингтон. Не зная, что сказать, а может быть ощущая бесполезность любых слов, Невилл и Гермиона вместе шагнули к другу, сели на пол рядом с ним и положили руки ему на плечи, чтобы передать хоть немного силы и тепла. Вдруг Гермиона негромко охнула: «Гарри, что с твоими руками?» У Невилла, казалось, язык примерз к небу. Кисти рук Поттера Скеллингтона становились прозрачными, сквозь них было видно кости. Гарри всхлипнул в последний раз и вытер мокрые щеки. Зеленые глаза ярко светились на высыхающем лице, сквозь плоть виднелись кости черепа. Гарри посмотрел на свои руки и хмыкнул. Потом торжественно иронично сказал: «Король умер, да здравствует король. В Хэллоуинтауне должен быть повелитель тыкв». С этими словами Гарри бережно положил костяную палочку к остальным костям. «Это что, мистер Скеллингтон?» Дрожащим голосом проговорила Гермиона. «Скоро я буду, мистер Скеллингтон», — отозвался Гарри. «Берегись, Уги-Буги, я отомщу тебе за папу». Бугимен противно захихикал. «Молод ты еще со мной драться, наследником сам сперва обзаведись». «Ладно, ладно, не пыхти, я тоже обречен. Мне колдунья сполна оплатила договор. Очень уж она хотела вернуть своего лорда. А теперь ты кусок его души, что в чашке был, ядом василисковым вытравил. Так что считай, уже отомстил. Как солнце взойдет, так и меня не будет», — сказал так Бугимен и к окну отвернулся, на звезды смотрит. В этот момент по коридору простучали каблуки, и в ритуальный зал вошел директор школы Хогвартс, великий волшебник Альбус Дамблдор в парадной мантии. Посмотрел вокруг добрым взглядом, полным сочувствия, говорит ласково: «Я почувствовал, что очень здесь нужен и пришел». Невилл подумал: «Где ж вы были раньше, господин директор?» Но промолчал, а Дамблдор делом занялся. Сначала к мадам Помфри подошел, взмахнул над ней несколько раз своей узловатой волшебной палочкой. Вздохнула мадам Помфри, зашевелилась. Директор приговаривает утешительно: «Ну-ну, Поппи, все образуется, ступай. Прими восстанавливающее зелье и соберись с силами. Твоя помощь еще потребуется». Потом освободил директор с ней под пут, просканировал чарами волшебника в лазурной мантии. Пробормотал: «Как же так, Барти?» Покосился на Бугимина и, наконец, подошел к Гарри. Покачал головой, то ли укоризненно, то ли с сожалением, и говорит: «Что же ты, Гарри, ведь ты избранный. Твоя задача была спасти всех волшебников от мерзости темной магии, а ты сам поддался ей. Как жаль, я понимаю, что тьма ведет легким путем, но тяжела расплата». Не знает Гарри, что сказать в ответ, и друзья его молчат. Вроде и понятные слова говорит директор, да непонятно, в чем их смысл. А Дамблдор тем временем подобрал с пола сброшенную Гарри мантию-невидимку и спрашивает у мальчика: «Как ты думаешь, Гарри, понадобится ли тебе теперь мантия твоего отца?» Вновь не знает Гарри, что ответить, поэтому молча покачал головой, мол, кто же догадается, что ему теперь нужно, а что нет. А директор обрадовался так, что заметно стало, накинул мантию себе на плечи и говорит уверенно и торжественно: «Свершилось. Отрекся последний представитель рода от своего владения плащом. Теперь я, владелец трех даров и повелитель смерти». Стоит, глаза голубые сияют ярче звезд, мантия радугой переливается на плечах, на пальце, кольцо с черным камнем, в руках узловатая волшебная палочка. «Как есть, повелитель». Вдруг холодом дохнуло по всей комнате, тени заструились по углам, из теней выступила фигура в длинной мантии, откинула капюшон и видно стало, что это женщина, а вернее, дама. Темные волосы убраны в высокую прическу, драгоценности сияют холодным блеском в волосах и на тонких пальцах, у пояса золотой нож, похожий на серп. Увидел ее Дамблдор, приосанился и заговорил уверенно: «Повелеваю», а больше ничего сказать не успел. Прищелкнула дама перстами и онемел седобородый волшебник. Оглянулась госпожа смерть по сторонам и первым делом к кошкам подошла. Провела рукой по разбитой кошачьей голове, приговаривая: «Из 9 кошачьих жизней тебе еще 7 осталось. Главное, своей жизнью живи, своей головой думай. Тогда раньше своей последней смерти не умрешь». И вот уже сидит на полу Минерва МакГонагал, рукой за голову держится, охает. А рыжий кот Чак обрадовался, на колени к ней влез, мурлычет пуще прежнего, нос и щеки ей лижет, и миссис Норрис к боку прижалась. А смерть тем временем к Гарри подошла, смотрит на него внимательно. «Уже пора?» — спрашивает мальчик дрожащим голосом. «Нет», — отвечает дама смерть, — «я надеялась повстречать тебя лет через 200, а то и больше. Разгильдяй вы, Скеллингтоны, увлекайтесь, сперва делайте, потом думайте или не думайте. Но ведь в Хэллоуинтауне должен быть повелитель тыкв», — говорит Гарри. «А ты-то тут при чем?» — картинно изумляется смерть. «У тебя пока ни мозгов, ни жизненного опыта, ни посмертного». Махнула рукой, и чувствуют Невилла и Гермиона, как потеплели руки Гарри, вновь он непрозрачный, живой, и щеки порозовели. А смерть топнула ногой и как прикрикнет: «Вставай, лентяй, нечего тут валяться, ветошкой прикидываться». Застучали кости, закружилась вокруг пыль и прах. Миг, и поднялся с пола Джек Скеллингтон такой, как прежде. Кланяется почтительно и говорит: «Бабуля, прости дурака». «Бабуля», — шепчет Невиллу, а Гарри с криком: «Папа», уже обнимает повелителя тыкв. А смерть Невиллу кивнула и Гермионе говорит: «Спрашивай, девочка, а то вижу, иначе тебя на конфетти разорвет». Обрадовалась Гермиона, только рот открыла, но смерть уже уточняет: «Один вопрос, детка», — и спросила Гермиона первое, что на ум пришло: «Я всегда полагала, что смерть — это джентльмен, а вы, дама, отчего так?» «А это, — отвечает дама смерть, — зависит от местных традиций и личной предрасположенности. Вот хочешь, за тобою ангел смерти придет, он вообще среднего рода, ангелам пол не положен. Но ты не волнуйся, это будет не скоро, есть время подумать». Вот тут Гермиона надолго замолчала, и Невилл за это еще больше зауважал бабулю мистера Скеллингтона. А дама смерть голос возвысила и говорит поучительно: «Так все, кто слышит, слушайте, запоминайте, а лучше запишите и в новое издание сказок Барда Бидля правки внесите, во избежание несчастных случаев. Братья Певереллы некогда для меня службу выполнили и плату получили, и это знак для меня, тот, кто моими дарами владеет, не хозяин смерти, а ее слуга. Но ныне я забираю эти вещи назад, потому, что нет среди ныне живущих того, кто мог бы владеть ими по праву. Ты верно сделал, юный Скеллингтон, что не стал мантией пользоваться. Смотри-ка, один только раз ты ее надел, а в результате раньше времени пришлось со мной знакомиться». С этими словами смерть протянула перед собой руку ладонью вверх, с шелестом соскользнула с плеч Альбуса Дамблдора мантия, сама собой сложилась плотно, и вот лежит на руке у смерти треугольник шелка, на него палочка легла, а сверху – кольцо, и спрятала хозяйка свои дары в карман плаща, потом прищелкнула пальцами и явились перед ней шито, крыто и корыто, кланяются низко, слова сказать не смеют, дама смерть говорит им повелительно, на Альбуса Дамблдора указывает: «Вот тот, кто обманом пытался завладеть моими дарами, своим же долгом неизменно пренебрегал. На нем печать смерти и время ему умирать, но к себе его не возьму. В слуги он мне не годен, но в жертву сойдет. Заберите и отдайте его дереву висельников, что в Хэллоуинтауне». Тотчас подхватили бывшего великого волшебника шито, крытой корытой пропали с глаз долой. А дама смерть смотрит на Джека Скеллингтона пристально и говорит нежно так: «Мальчик мой, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Бедняга с ней паш подпрыгнул там, где стоял, до того на ныне покойного директора похоже получилось. А Джек глазки потупил, ножкой шаркает застенчиво. Потом вытащил из-за пазухи шар стеклянный с темным дымом внутри и на ладони костяной протягивает. Вот, взяла смерть в руки шар с душой, бывший некогда мальчиком Томом. Покатала в руках и вдруг загорелся вокруг шара золотой огонь и пронесся жалобный стон. Потом стихло все, огонь погас, и стало видно, что дым в шаре не черный, а прозрачный. Смерть лишь начало новой жизни. Было сказано: душа эта очищена и вернется на новый круг. Тут вдруг шелестом раздался голос Бугимина: «Но если эта душа вернется, то и я смогу вернуться, верно?» Кивает дама смерть. «Не могущественным ла, а безликим ночным страхом, но останешься здесь и в сумраке. А теперь, прочь. Благодарю, госпожа!» Поклонился Бугимин, как умел, и пропал с глаз долой, а следом и смерть пропала, растаяла в тенях, унесла свои дары и стеклянный шар с безымянной душой. Тут и люди очнулись, зашевелились. Мадам Помфри и Минерва МакГонагалл, поддерживая друг друга, побрели в кладовку с лекарственными зельями, зазвенели там склянками. Миссис Норрис увязалась за ними, видимо, требовать свою долю валерианового бальзама. Чак ткнулся лбом в ногу Гермионы и с независимым видом отправился на ночную прогулку. Гермиона и Невилл молча держались за руки так крепко, что даже пальцы побелели. Северус с ней при Барти Крауч неверящим взглядом смотрели каждый на свою чистую, как в день рождения, левую руку. Метка пропала в тот миг, когда смерть очистила душу бывшего Тома, оборвав все его прежние земные связи. А Гарри Поттер Скеллингтон выпустил, наконец, папу Джека из объятия и воскликнул: «Папа, праздник ведь, Хэллоуин, пойдем уже гулять». Эпилог. После столь беспокойного Хэллоуина в Хогвартсе и во всей магической Британии произошли кадровые перестановки. Минерва МакГонагалл категорически отказалась работать в школе, год в кошачьей шкуре в доме с детишками породил в ней необоримое отвращение к педагогике. Она занялась дизайном и преуспевает. Снейп сбежал из школы быстрее, чем можно сказать Безоар, открыл аптеку, варит самые редкие и высококачественные зелья, и считается завидным женихом, несмотря на мерзкий характер. Сибилла Трелани также поспешила разорвать свой профессорский контракт. У нее оказалась аллергия на высокую концентрацию магии. В немагической среде она поздоровела, похорошела, поправила зрение, и открыла салон гадания, который пользуется популярностью в самых высших слоях общества. Сириус Блёк доработал год и уехал в кругосветное путешествие, развеяться и набраться впечатлений после Азкабана и работы учителем. Амелия Боунс после внеочередных выборов стала министром магии. Так как все метки того, кого охотно забыли, пропали с рук его бывших последователей, то судебные дела стали пересматривать. Было обнаружено большое количество ошибок в документах, адвокаты Ирьяна отрабатывали немаленькие гонорары, так что Азкабан почти опустел. Семейство Лестринджей выпустили под подписку о невыезде и заставили выплатить большой штраф. Мадам Белатрисса стала сквибом, но спустя всего год родила ребеночка, считает его реинкарнацией своего лорда и наслаждается жизнью. Маг по имени Бенджамин Крейн, в котором никто не признает Барти Крауча-младшего, макгловские методы коррекции внешности творят чудеса лучше любой магии, сотрудничает с отделом тайн, переводит редкие старинные тексты. Корнелиусу Фаджу после смещения с поста министра магии предложили стать директором Хогвартса. Он неожиданно увлекся этой работой и навел, наконец, в школе порядок. Уги, Буги пугает, как ему и положено. А Гарри просто учится, по праздникам навещает папу, летом живет в доме семейства Дурсль, где ему всегда рады, и гостит у всех своих друзей и знакомых по очереди. И все у них было хорошо, много лет спустя. Папа, Гарри Поттер Скеллингтон ловко выбрался из-под надгробной плиты, распрямился и мысленно улыбнулся, а раньше он макушкой до потолка не доставал. За ним следом выпрыгнули 9-летняя девочка и 6-летний мальчик. Бу! Раздалось из ближайших кустов, и вот уже юный мисс и мастер Поттер с радостным визгом носится вместе с шито, крытой корыто. Повелитель тыкв подошел неспешно, годы ничуть не изменили его. Гарри и папа Джек обнялись, как и прежде. Что ни год, ты все выше, усмехнулся Скеллингтон, потрепав сына по затылку и посмотрел резвящихся детей. Эй, а со мной поздороваться не хотите, тыковки, дедушка Джек? Дети с радостным писком по очереди влетели в объятия скелета и, повисев у него на шее, тут же, как паиньки, взялись за ручки. Дедушка Джек, мы сходим к бабуле Прю? Гарри улыбнулся и покосился на отца. Тот важно кивнул, и внуки с воплями умчались к домику на отшибе. Жаль, что вы не так часто можете приходить. Мне тоже жаль, отец. Кстати, насчет этого. Джек смущенно кашлянул, отведя глазницы в сторону. У нас было так тихо, так грустно. Ведьмы от тоски начали стареть еще сильнее, призраки массово проситься идти дальше, а крыта и вовсе чуть в день святого Патрика не сбежала. Мне ее пришлось на полгода запереть. Вот я и, ну, не удержался. Гарри засмеялся. И что на этот раз, пап? Эх, чем рассказывать, лучше сам посмотри. Джек открыл дверь в свой дом и повел наследника в ту комнату, где тот вырос. В небольшом манежике спал очаровательный белокурый младенец. И как же зовут моего братика? Улыбнулся Гарри, любуясь ребенком. Энакин Скайуокер Скеллингтон, гордо объявил Джек.